Со щеночком ты у меня никак не ассоциируешься. Да, с кем? Пожалуй, со слом. Ох, охонюшки, зачем тебе я только звоню? Одни оскорбления слышу. Вот и я не знаю, все думаю избавиться от этого телефона и от тебя заодно. Но ты же этого не сделала. Мне кажется, тебе наша беседа нравится. Лили не знала, что сказать. Ей правда нравилось с ним разговаривать, хотя он всегда приносил ей исключительно дурные вести. Может, мне просто одиноко? Такой вот профессиональный риск. «Как мне может нравиться с тобой беседовать? Я все силы трачу на то, чтобы понять, чего же тебе от меня надо». «А я тебе говорил, в Чикаго меня ждет одна нерешенная проблема». «И я — решение твоей проблемы». «Отчасти. Получилось, видишь ли, вот что. Жил-был ростовщик, Бенни Барроуз, а его взяли и убили. Я остался ему должен 13 кусков, карточные долги. Мне поручили расследовать это дело, а долги я никому не сказал. Расследование не задалось с самого начала, пропали улики, зацепки были, но работать с ними не стали. Кто-то стукнул на меня в отдел внутренних расследований, рассказал, что я был связан с Бенни, потом об этом пронюхала пресса. Со стороны все смотрелось крайне гнусно. Вроде как я убрал Бенни, чтобы не расплачиваться по долгам. А расследование завалил, чтобы замести следы. Вот именно так это и выглядело. Но мы с тобой оба знаем, что все было вовсе не так. Лили подоткнула одеяло. Снаружи наверняка жара почище, чем в доменной печи, как-никак июль в Вегасе, но в номере работал кондиционер, и было холодно, как в Арктике. «Лично я вообще ничего об этом не знаю», — сказала Лили. «Знаешь, знаешь, Бенни-то ты и шлепнула, мне Сэл сказал». Лили стала кусать нижнюю губу. «Чертов Сэл! Осталась ли хоть какая-то информация, которую он не разболтал Джо?» «Вопрос только в том, кто его заказал. Бенни Барроуз был подонком, врагов у него было хоть отбавляя. Я должен знать, кто стоял за этим убийством. Только тогда я смогу забыть всю эту историю». Лили поймала себя на том, что ей хочется ему помочь. «Что с ней творится?» «Не повезло тебе», — сказала она. «Я никаких имен не знаю. Все заказы поступали ко мне через Сэла. Я только получала имя и адрес. Кто платил по счетам, я не интересовалась». Ей вновь пришло в голову, что надо бы повесить трубку, выйти из игры. Чем дольше она будет оставаться на линии, тем больше вероятность, что в двери к ней постучится полиция. «Точно не знаешь? Может, в тот раз ты хотя бы догадывалась?» Лили вдруг стало грустно. В его голосе было столько отчаяния, столько надежды. «Не имею ни малейшего представления. Это тебе только Сэл сможет рассказать». Она уже занесла большой палец над кнопкой отключения связи. «Пора со всем этим кончать». «Я уже однажды задавал ему этот вопрос. Надо, наверное, еще разик попытаться». «Только для этого тебе надо добраться до него раньше меня. После того, как я пообщаюсь с этим мерзавцем, ты его уже точно не разговоришь». «Это не проблема. Не знаю, где сейчас ты, зато точно знаю, где Сэл. Я сейчас на парковке у его офиса». «И он там?» «Пока да, но это ненадолго. Я забираю его с собой». Вот проклятье. Опередил ее, пока она спала. «Пока, Лили». Глава 46. Сэл Вентури дрожащими пальцами проверил магазин хромированного пистолета. Ему никогда в жизни не приходилось никого убивать, он даже ни разу не стрелял из этого маленького пистолета, но он страшно устал от того, что его лупят все, кому не лень. Теперь стоит сюда войти Вернонам, Лумису, Лили или Джо, и он выстрелит. По крайней мере, голыми руками им его не взять. Он услышал шаги за входной дверью, раздался нерешительный стук, будто кто-то и не надеялся застать хозяина в офисе в воскресенье. Кто бы это мог быть? Точно не Велма, у нее есть свой ключ. Тогда кто? Братья Верноны? Что-то больно быстро, а может, это, не дай бог, Лили? Ворча себе под нос, Сэл вылез из-за стола и на цыпочках, держа пистолет наготове, пошел в сторону приемной. Он прошел мимо стола Велмы, вжался в стенку и стал мелкими шажками приближаться к двери.